Мы передвигались в этом доме тихо, молча, присаживаясь не на показанных местах, не на виду, а в сторонках, по углам, нечаянно, мимолетно, чтобы опять передвигаться без видимой цели или с какой-нибудь ничтожной целью, как и бывает в доме, куда пришло горе. Некоторых из нас вызвали сюда, некоторые зашли по внезапному побуждению. Было решено, что каждый что-нибудь напишет в эти первые минуты. Собрать в такой миг внимание почти невозможно. Это все равно, что бросать в землю зерно во время бури. Либо это будет великое рассеяние мыслей, либо непроверенный порыв волнения. Я писал, и самым трудным для меня было заставлять руку делать такое знакомое дело — писать. Вот что сохранилось у меня с той минуты на четырех листочках. Есть люди, со смертью которых говорят, что с ними ушла эпоха. Со смертью Максима Горького ушло много эпох. Он был сверстником величайших революций в нашей стране. Головою выше сотен своих современников он подымался вровень с редчайшими из них. Когда умер Ленин, Горький прислал на его гроб венок с надписью «Прощай, друг». Немногие имели право сказать так великому гению человечества. Горький был другом Ленина. На самых высотах истории, где рождаются молнии революций и ходят громы эпох, Горький жил как в своей стихии. Потеря, которую несет советская страна, очень тяжка. Потеря, которую несет наша литература, сейчас незаменима. Наше искусство надолго надевает траур. Умер Горький. Содержание этих грозных слов мы еще не можем охватить. Лично я переживаю эту смерть с потрясением глубоким и подавляющим. Горький был для меня учителем, другом, товарищем, самым большим из всех, которые умерли и которые остались жить. Меня связывает с ним 16-летнее общение, в течение которого Горький много раз подавал мне руку участия, симпатии, помощи и дважды спасал мне жизнь. Уверен, что многие советские писатели обязаны Горькому, может быть, не меньше меня. Вся наша литература знала его взгляд, его голос, его руку, и мучительно страшно, что все это исчезло для меня, для других, для всей нашей страны. О нашем писательском долге перед величайшей памятью Алексея Максимовича будет уместно сказать в другой раз. Сейчас же я слышу только нещадную боль утраты. Остроту этой боли как будто еще усилили два следующих дня, почти целиком проведенные в колонном зале. Чуждо было, что посреди дневного огня этих люстр, где меньше двух лет назад на Всесоюзном писательском съезде десятки национальных, советских и зарубежных литератур внимали исполненному жизни счастливому Горькому. Он сейчас лежал безучастный к свету и тьме, красивой красотою прошлого. В этом траурном колонном зале мне привелось прочитать свои прощальные четыре листочка перед микрофоном в те минуты, когда правительство стояло у гроба Горького в почетном карауле, отдавая последний долг писателю, дело которого победоносно и навеки переходило в будущее. Вот вырванные из записной книжки, исчерканные странички. Я писал их торопливо в небольшой комнате позади хоров и только-только кончил. Меня проводили на хоры к микрофону, прилаженному сверх парапета. В мировой литературе мы знаем немало великих биографий. Биография Максима Горького принадлежит к ним, но вместе с тем резко отличается от всех них своей сверкающей новизною. Это была жизнь, как в зеркале, отразившая в себе историческую смену эпох. Это была первая писательская жизнь, отданная без остатка